кто-нибудь станет переживать. И если я достигну желаемого, думая только о себе, не будет ли это нечестно по отношению к другим людям? Но подобное мнение основано на неверной предпосылке, что существует какой-то предел благополучия. Человек боится взять слишком большой кусок пирога, чтобы не оставить остальных вообще без ничего. Но на самом деле этот пирог увеличивается прямо пропорционально каждому новому желанию любого из вас. Вы ведь никогда не скажете: «Я испытываю чувство вины за то, что у меня отличное здоровье и сил в избытке». Поэтому я серьезно подумал и принял решение заболеть в течение ближайших лет, чтобы те, кто болен сейчас, смогли воспользоваться моим здоровьем для поправки собственного. Вы понимаете, что ваше хорошее самочувствие ни в коей мере не отнимает здоровье у других людей. Некоторые из вас опасаются, что эгоистичный человек может обдуманно причинять зло окружающим. Но на самом деле такое никогда не случится с тем, кто подключен к исходной энергии. Такой человек не способен вредить другим, поскольку подобные вибрации несовместимы с источником. Вы можете сказать: «Мне как-то довелось увидеть фотографию серийного убийцы, и он выглядел радостным и вполне довольным жизнью. На его лице не было ни тени раскаяния. Он говорил, что получал удовольствие от того, что делал». Но вы не можете совершенно точно узнать, какие именно эмоции он испытывал. Вы можете испытывать собственные чувства благодаря связи между желанием и состоянием мыслей, но никогда не узнаете, какие в действительности эмоции овладевают другим человеком. Мы можем клятвенно заверить вас, что ни один из тех, кто имеет открытый доступ к исходной энергии, не способен намеренно причинить боль другому человеку. Такие люди способны драться в целях самозащиты или в момент отсутствия соединения с источником, но само состояние связи с исходной энергией никогда не послужит причиной негативных действий. Вы должны понять, что наивысшее проявление себялюбия – это связь со своим истинным «я». И если эта связь установлена, то вы становитесь чистой, положительной энергией, которая сфокусирована в физическом теле. Если бы каждый человек на этой планете был соединен со своим источником, то в мире не было бы больше насилия, поскольку без следа исчезли бы ревность, зависть, неуверенность и чувство нездорового соперничества. Если бы каждый чувствовал великое могущество собственной природы, то никто не пытался бы управлять другими. Любые негативные эмоции, как, например, неуверенность или ненависть, рождаются исключительно по причине отсутствия связи со своим истинным «я». Ваша эгоистичная связь с благом может принести всем только благо. И, наконец, самое важное. Вы должны понять, что не нужно всем и даже хоть кому-нибудь знать, чему вы учитесь для того, чтобы ваша жизнь стала счастливой. Когда-нибудь вы вспомните, кто вы есть на самом деле, и сумеете выбрать мысли, которые приведут вас в соответствие с вашим истинным «я». Тогда ваш мир тоже станет гармоничным, и благо станет проявляться во всех сферах жизни. Отсутствие ожидания означает неприятие. Помните, любая испытываемая эмоция является индикатором количества энергии, мобилизуемой вашим желанием, а также того, насколько ваши мысли и убеждения по поводу этого желания позволяют вам впускать эту энергию. Если чувства сильны, причем неважно, положительные они или отрицательные, это означает, что ваша концентрация на желании высока, и, следовательно, вы мобилизуете большое количество энергии на исполнение желания. Если вы испытываете отрицательные эмоции, такие как депрессия, страх или гнев, значит, вы оказываете сильнейшее противодействие своему желанию. Зато когда вас переполняют положительные эмоции, увлеченность, энтузиазм, радостное ожидание или любовь, это говорит о том, что желание не встречает на своем пути никаких препятствий с вашей стороны. И таким образом, исходная энергия, которую вы накопили, не отводится в сторону. Следовательно, вы открыты для реализации своего желания.